Весь день она испытывала мучительное желание увидеть Метчика и поговорить с ним, но ни разу не оглянулась и даже во время обеденного отдыха не подошла к нему. «Что я буду бегать за ним, как девчонка, — думала она, — ежели он вправду любит меня, как говорил, пущай подойдет первый, а я ни словом не попрекну его. А ежели не подойдет, все равно одна останусь, так ничего и не будет». На главном становике тропа пошла шире, и рядом с Варей пристроился Чиж. Она чувствовала прикосновение его ноги, он дышал ей на ухо какие-то стыдные слова, но, погруженная в свои мысли, она не слушала его. «Ну как же вы, а?» — приставал Чиж. Он говорил «вы» всем лицам женского пола, независимо от их возраста, положения и отношения к нему. «Согласны, нет?» «Я все понимаю. Разве я требую от него чего-нибудь?» — думала Варя. «Но неужто ему трудно было уважить меня? А может, он сам теперь страдает, думает, я на него в обиде? Что, ежели поговорить с ним? Как? После того, как он прогнал меня? Нет, нет, и пущай ничего не будет. Да что вы, милые, оглохли, что ли? Согласны, говорю?» «Чего согласны?» — очнулась Варя. «Да ну тебя ко всем!» «Здравствуйте вам!» Чиж обиженно развел руками. «Да что вы, милые, представляетесь, будто в первый раз или маленькая?» Он принялся снова терпеливо нашептывать ей на ухо, убежденный, что она слышит и понимает его, но ломается, чтобы по бабьей привычке набить себе цену. Наступал вечер. Овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долины, а Метчик все не подъезжал к Варе и, как видно, не собирался. И чем больше она убеждалась в том, что он так и не подъедет к ней, тем сильнее она чувствовала бесплодную тоску и горечь прежних своих мечтаний, и тем труднее ей было расстаться с ними. Отряд спускался в балку на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди. «Так вы не забудьте, миленькая!» — с ласковой наглой настойчивостью проговорил Чиж. «Да огонек я в сторонке разложу, имейте это в виду!» Немного погодя, он кричал кому-то. «То есть как, куда лезешь? А ты чего стал на дороге? А ты чего в чужой взвод прешься? Как чужой? Разуй глаза!» После короткого молчания, во время которого оба, очевидно, разували глаза, спрашивавший заговорил виноватым, съехавшим голосом. «Фу, мать твою, и правда кубраки, а метелица где?» И как бы вполне загладив виноватым голосом свою ошибку, он снова натужно закричал: «Метелица!» А внизу кто-то, до того раздраженный, что, казалось, не исполни его требования, он или покончит с собой, или начнет убивать других, вопил: «Огня давай! Огня давай!» Вдруг на самом дне балки полыхнуло бесшумное зарево костра и вырвало из темноты мохнатые конские головы, усталые лица людей в холодном блеске патронташей и винтовок. Сташинский, Варя и Харченко отъехали в сторону и тоже спешились. «Ничего, теперь отдохнем, огонек запалим», — с нарочитой и никого не веселящей бодростью говорил Харченко. «Ну-ка, за хворостом». «Всегда вот так. Вовремя не остановимся, а потом страдаем», — рассуждал он тем же малоутешительным тоном, шаря руками в мокрой траве и действительно страдая от сырости, от тесноты, от боязни, что его укусит змея, и от угрюмого молчания Сташинского. «Помню, вот тоже с Сучана шли. Давно б уж заночевать пора, хоть глаз выколи, а мы...» «И зачем он говорит все это?» — думала Варя. «Сучан, куда-то они шли, глаза выколи. Но кому все это нужно теперь? Ведь все-все уже кончилось, и ничего не будет». Ей хотелось есть, и от этого как-то усиливалось ощущение немой, издавленной пустоты, которую она теперь ничем не могла заполнить. Она едва не расплакалась. Однако, поев и отогревшись, все трое повеселели, и окружавший их темно-синий, чужой и холодный мир показался уже своим, уютным и теплым. «Эх, шинель ты моя, шинель!» — сытым голосом говорил Харченко, развертывая скатку. «На огне не горит и в воде не тонет. Вот бы мне бабу сюда!» Он подмигнул и рассмеялся, будто хотел сказать: «Это, конечно, совсем невозможно, но согласитесь, что это приятно». Ты бы спал с бабой, а, товарищ доктор?»